Это, опять же, неизвестно почему, считалось более важным, чем оголение фронта, оставленное без командиров полки и эскадрильи, между прочим, в самую страдную пору. К своему облегчению полковник понял, что идея создания ассовской части, не раз поднимавшаяся в прошлом, но так ни разу до конца и не воплощенная в жизнь, вовсе не вызывает протеста Новикова. Идея была, в общем-то, благодарная, забрав у каждой воздушной армии по 4-5 самых сильных бойцов, они не слишком ослабляли ее мощь, командные должности не задержатся пустыми, а плюсы от включения соответствующих фамилий в формируемый список были несомненными. Гриб. Оба Глинки. Примечание: братья Дмитрий Глинка и Борис Глинка оба являлись известными асами, имея к концу войны 50 и 30 сбитых соответственно. Это, однако, не единственный в истории случай. Известно о двух братьях выдающегося германского аса начального периода войны Адольфа Галланда, 103 сбитых за период 40-41 годов. Двое последовали за ним в Люфтваффе и погибли, имея на счету 51 и 17 воздушных побед. Еще больше известны братья Манфред и Лофар фон Рихтгоффены, германские асы Первой мировой войны. Конец примечания. Ахмед. Ахмед Султан, получивший известность в небе Сталинграда, к концу войны имел 30 сбитых лично и 11 в группе. Впоследствии дважды Герой Советского Союза, летчик-испытатель. Погиб в 1971 году при взрыве в воздухе летающей лаборатории на базе бомбардировщика Ту-16. Этот еще, как его, Покрышев, прикрыв глаза рукой, жестикулировал зажженной папиросой, пытаясь вспомнить еще не названные им фамилии, хотя бы тех летчиков, которых он знал лично. — Погоди, Петро. Григорий, что у тебя там по флотским? — Так, по балтийцам это самые боеспособные части. Их из 4-го гвардейского Голубев. Василий Голубев, один из наиболее известных летчиков Ленинградского фронта, был ведущим асом знаменитого 4 ГИАПа ВВС Балтийского флота. На конец войны он имел 39 сбитых самолетов, среди которых, как предполагается, было трое германских асов, награжденных рыцарским крестом. Какой? Василий и Цоколаев Геннадий еще. Так, из штаба Костылев. Здорово. И Игорь Каберов. Георгий Костылев и Игорь Каберов – асы 3-го ГИПа ВВС Балтийского флота. Имели к концу войны 43 и 28 сбитых самолета соответственно. Первые 11 побед Георгия Костылева пришлись на самый ранний период войны, а к 44 году он совершал боевые вылеты, являясь главным инспектором ВВС КБФ по истребительной авиации. Эти самые лихие. Так, я нашел еще одного. Николай Морозов, КМСК в 731-й и АПЕ. Морозов, не слышал такого. Ладно, ставь в запасной список. Сколько в сумме? Уже за 40. Много. Нам ведь 37 дали, верно? Точно так. Полковник-моряк мотал головой, пытаясь разогнать вокруг себя табачный дым, не отрываясь от измятых листов. Восьмерка на бомберов. Их мы не формируем. А кто? Сам Раков. Он недели через две будет отозван. Ему полегче, но зато переучиваться надо. Ой, черт!